Глава 8. Лиманск. «Добрался», — сказал Лист, взобравшись на пригорок. Он достал бинокль и внимательно смотрел окрестности. Судя по данным ПДА, до условленной точки оставалось около 2 километра. Лист принял решение двигаться к темной долине в одиночку. Скворец долго не соглашался, однако Лист был главным, и его слово в этом споре было решающим. Студент порывался пойти с Листом, но также был отправлен обратно. Кирпич взвалил ремня на себя и потащил к лагерю ученых. Сменяя друг друга, сталкеры понесли раненого ремня к лагерю. Хотел бы Лист видеть лица ученых, когда группа вернулась через пару часов после начала операции. Слова Рублева не давали Листу покоя. Именно поэтому он и отправил всех обратно. Сталкеры не должны погибнуть просто так. Сталкер рассмотрел в бинокль несколько фигур. Впереди метров 40 находился отряд «Свобода» из 3 человек. «Свобода» для Листа была союзником. После того, как сталкер совершенно случайно нашел на базе детонатор и саму бомбу, свободовцы стали для Листа своими. Тогда сталкер спас много жизней. С тех пор прошло много времени, люди в «Свободе» поменялись, но подвиг Листа никто не забыл. Поэтому Лист повесил оружие на плечо, поднял руки вверх и пошел к сталкерам. Сначала они направили на него стволы, но, узнав Листа, сразу же их опустили. «Ну, здоров, Лист!» — поприветствовал сталкера один из свободовцев. В руках он держал ЛР-300, любимое оружие клана Свободы. «И вам не хворать», — сказал Лист и опустил руки. «Чего в темную долину пришел, если не секрет?» — спросил тот же свободовец. «Так дела», — отмахнулся Лист. «Зайди к нам на базу, давно тебя не было», — сказал другой сталкер. «Зайду, если время будет». Лист неспешным шагом пошел прочь от группы. Когда они скрылись из виду, сталкер посмотрел на ПДА. Путь предстоял непростой. Нужно было пройти сквозь поле аномалий, возникшее в результате последнего выброса. За целые сутки ходьбы по зоне сталкер ужасно устал. Болела голова, иногда все расплывалось в глазах. Ноги, как будто набитые ватой, порой отказывались его слушаться. Расстояние до указанной точки неумолимо сокращалось, и с каждым шагом сталкеру все больше хотелось развернуться и пойти назад. Но это было невозможно. Сталкерское слово – закон, и в первую очередь для него самого. Обойдя дерево, которое из-за своих скрученных веток было похоже на монстра, сталкер услышал позади себя спешные шаги. Кто-то пытался его догнать. Стрелять в него не собирались, ведь это можно было сделать несколько минут назад. Обернувшись, Лист увидел скворца, который, тяжело дыша, временами переходя на бег, приближался к Листу. Сталкер остановился и подождал напарника. «Ты с ума сошел?» — спросил Лист, когда сталкер поравнялся с ним. «В зоне не бегают». «Да чего там? Ничего ведь не случилось», — отмахнулся скворец. «Почему ты меня не послушал? Я же приказал тебе идти с остальными». «Зачем я им?» — неоднозначно ответил скворец. «Они там и без меня справятся». Когда наша группа показалась на горизонте, ученые даже вышли нас встречать. Вышел сам Рублев. Ученых как ветром сдуло. Профессор долго меня пилил, но потом, узнав, что ты отправился один, от чего-то обрадовался и замолчал. Вот я и решил пойти за тобой вдогонку. Теперь тебя никуда не денешь, — сказал Лис, подняв левую бровь. Без меня вообще на дело лучше не идти, — ответил скворец. Пойдем, уже немного осталось, — сказал Лис. Впереди показалось то самое поле аномалий. Лист подошел к нему вплотную и недовольно хмыкнул. «Другого пути нет?» — спросил скворец. «Есть, только нужно вернуться на свалку», — сказал Лист, определяя аномалии детектором. «Пересечем это поле и окажемся в точке, которую указал Рублев». «Ты первый», — скворец сел на траву. Недалеко сработал электро, за ней поспешно запылало жарко. «Блин, не нравится мне это место». «Мне тоже. Ну что ж, нам за это деньги платят». «Но жизнь мне никто не вернет», — заметил скворец, поднимаясь. Лист вычислил относительно безопасное место и ступил на поле. Сталкер всем своим существом чувствовал, что попал в смертельную зону, но медленно продвигался вперед. Скворец шел следом и постоянно смотрел по сторонам. Лист бросил болт. Тот пролетел и упал, не задев ни одной аномалии. Лист пошел по траектории полета болта. «Стоп!» — крикнул скворец и схватил Листа за плечо. «Осторожнее!» Лист присмотрелся и прямо перед собой увидел гравиконцентрату. Сталкеры обошли ее и вышли на свободное от аномалии место. С двух сторон небольшой поляны находились высокие скалистые образования. В дальней части поляны неизвестно каким образом сохранился забор из колючей проволоки. «Ну?» — спросил скворец. «Что «ну»?» — — переспросил Лист. «Аномалия где?» «Аномалия должна быть там», — Лист указал на большой выжженный круг. «Жарку ищем?» — заметил Скворец. «Не мог же профессор напутать?» — удивленно спросил Лист. «Проверь». Послушав напарника, Лист бросил в этот круг болт. Мгновенно из земли поднялся столб огня. «Чё за...» — Скворец был взбешен. Вся поляна была метров 50 в диаметре, поэтому Лист начал прочесывать окрестности. Скворец, вооружившись детектором, сделал то же самое. Лист медленно ступал по сухой траве, когда увидел слабое свечение. «Скворец!» — позвал Лист. Сталкер мгновенно оказался рядом. «Нашел?» — спросил он. «Ты такое видел когда-нибудь?» — спросил Лист, указывая на свечение. «Нет, не видел», — ответил Скворец, приближаясь к аномалии. Свет аномалии становился все ярче. Скворец подходил все ближе и ближе. «Стой, не глупи!» — раздался беспокойный голос Листа. «Она безопасна!» — Скворец улыбался. Свет стал еще ярче, и сталкер, когда прикоснулся к нему, сам начал ярко светиться. Пытаясь оттолкнуть напарника, Лист прикоснулся к Скворцу. Свет начал покрывать и его. Лист на всякий случай закрыл глаза. Последнее, что он слышал — глупый смех Скворца. Сталкер закрыл глаза и потерял сознание. Лист открыл глаза и увидел прямо над собой радостное лицо Скворца. «Я уж думал, ты никогда не придешь в себя», — сказал Скворец. «Помоги мне». Лист поднялся с твердого асфальта и смотрелся. Оказалось, что Скворец висит вниз головой, зацепившись за непонятно откуда взявшиеся рыбачьи сети. «У тебя что, ножа нет?» — спросил Лист. Он достал свой нож. «Забыл в лагере, когда к тебе собирался», — ответил Скворец. Лист разрезал мелкую сетку, и Скворец выпал на твердый асфальт, успев при этом пожелать напарнику долгих лет жизни. «И где это мы оказались?» — спросил он, когда поднялся на ноги. «Не знаю», — ответил Лист. «Смотри, что это там?» Лист указал на табличку в сотни метрах от них. «На таких табличках название населенного пункта пишут. Когда въезжаешь в него, табличка обычная, а выезжаешь из города — перечеркнуто». Скворец внимательно осматривал окрестности. Дорога до таблички была прямой. Старый, разогретый на солнце асфальт припекал ноги. Кругом было поле, и только возле асфальта стояли старые прогнившие машины. Неподалеку показался мост. Под мостом проходила железнодорожная линия. Они осторожно перешли мост. Пройти до таблички оставалось совсем немного. Оказалось, что она повернута к ним тыльной стороной. Лист обошел ее и прочитал надпись. Скворец увидел его замешательство, подошел и взглянул на табличку. Сталкеры переглянулись, им было трудно поверить в то, что это правда. «Лиманск?» — спросил Скворец. «Не может этого быть. Это же город-призрак». «Видимо, не такой уж и призрак, раз он перед нами», — сказал Лист. Он успел заметить, что табличка была зачеркнутой. «В город? А куда же еще? Значит, нам туда». Лист посмотрел, куда показывал Скворец. Перед его взором предстал город. Он видел его полностью, хотя неведомой силой город был разломан пополам и разбросан в разные стороны. Это случилось так давно, что между частями Лиманска успело вырасти огромное поле с непонятными цветами. «Я думаю, нам туда», — сказал Лист и пошел дальше по дороге. «Что мы ищем?» «Мы же что-то ищем?» «Пропавших сталкеров», — ответил Лист, продолжая идти дальше. «А я думал, аномалию изучаем», — удивился Скворец. «Одно другому не мешает». Лист пожал плечами. «Это тоже задание». «Какое задание?» — спросил Скворец, когда догнал Листа. «Рублев». Листу не хотелось говорить правду. «Это он приказал мне найти сталкеров». «Зачем?» — Скворец шел рядом. «Ему нужны эти люди. Для чего, я не знаю. Студент еще воду мутил постоянно, утаивал что-то. Я уверен, что об этой аномалии Рублев знает больше, чем нам сказал. Абсолютно уверен». Лист перепрыгнул через вывороченный кусок асфальта и пошел дальше. «Поэтому ты нас всех и отправил обратно в лагерь? Я просто боялся, что вы меня неправильно поймете». «Да ничего страшного», — улыбнулся Скворец. «Для тебя, может быть, и нет, а вот для остальных... Я не знаю, что подумали бы они, если бы я сказал им, что в операции они не нужны». Наступило молчание. Давно Лист не видел, чтобы Скворец усиленно над чем-то задумывался. «Карта ПДА определяет эту территорию как неизвестную. Там впереди есть живые объекты. На пути вырос небольшой холм, за которым и были объекты, о которых говорил сталкер. Это, наверное, мутанты». «Так», — Скворец снова всмотрелся в ПДА. «Один объект отделился от группы». Скворец быстро осмотрел окрестности. «Что?» — Он идет сюда. Скворец увидел разлом в земле и быстро прыгнул в него. Лист следом за напарником укрылся в разломе. Земля затряслась, когда существо начало приближаться. На холме показался псевдогигант. Свою глупую морду он повернул к сталкерам. Псевдогигант постоял на вершине холма. Поначалу он никак не реагировал на сталкеров, а потом неожиданно сорвался с места и понесся вниз. Лист вогнал гранату в подствольник грозы и нажал на курок. Раздался приглушенный хлопок. Пролетев несколько метров, граната взорвалась рядом с мутантом. В ответ раздалось его недовольное рычание. Граната, выпущенная из грозы скворца, также не произвела никакого эффекта. Псевдогигант неумолимо приближался. Скворец отбежал от укрытия и замахал руками. Для большего эффекта он дал очередь по туше монстра. Псевдогигант развернулся и ринулся на него. «Действуй!» – прокричал сталкер Листу. Скворец побежал по дороге, как заведенный, отвлекая внимание мутанта на себя. Чудовище стало преследовать его. Сталкер пробежал несколько десятков метров от разлома и остановился. Мутант приближался к нему. Скворец снова полоснул очередью по мутанту, целясь в его уродливые глаза. В метре от псевдогиганта взорвалась граната. Мутант начал хромать на одну ногу. Скворец поменял направление и снова проделал нехитрый отвлекающий маневр. Лист выстрелил. Граната взорвалась прямо под ногами псевдогиганта. Мутант издал булькающий звук и, завалившись на левую сторону, перестал подавать признаки жизни. Скворец пнул ногой громадную тушу. «Что бы ты без меня делал?» – спросил он Листа, который выбрался из разлома и подошел к сталкеру. На подобные вопросы напарника Лист пытался не отвечать. «А как быть с ними?» Сталкер указал на точки за холмом. «Нужно отходить. От такого количества псевдогигантов я не убегу. Хорошо еще, что он по земле бить не начал. Тогда я далеко не убежал бы. Как нога? Отлично». На этом разговор и закончился. Солнце начало переваливаться за горизонт. Сталкерам нужно было срочно искать укрытие. Хорошо, что недалеко от места сражения с мутантом Лист заметил небольшую постройку, то, что осталось от поста ГАИ. Напротив входа лежала дверь. Очевидно, здесь недавно проходил псевдогигант. Лист зашел внутрь помещения, состоявшего из двух комнат. В первой комнате пол был засыпан мусором. Угол занят тумбочкой с покосившейся дверкой. За Листом вошел скворец. Сталкер беспечно прошел через первую комнату и уже был готов зайти во вторую, как Лист закричал. «Стой!» Скворец остановился, как вкопанный. «Разве не чувствуешь?» «Нет», — честно признался скворец. «Там электро. Чувство, когда рядом с тобой источник сильного электрического тока, Лист познал очень давно, еще в то время, когда даже в зоне не был. А когда попал сюда, это чувство только обострилось. Хорошо, туда ходить не буду». Скворец развернулся и подошел к письменному столу, который непонятно как уцелел за столь долгое время. На нем лежали бумаги, покрытые толстым слоем пыли. Скворец взял папку и прочитал. «Дело номер 126. Авария на дороге Лиманск-Киев. А что, отсюда можно в Киев попасть?» – спросил скворец. Лицо Листа ясно говорило о том, что ему не до шуток. «Напомню, если ты не забыл, мы в Чернобыльской зоне отчуждения», — не выдержал Лист, «а отсюда до Киева рукой подать». «Вопрос исчерпан». Скворец бросил папку обратно на стол. «Март 84-го. Почти за 2 года до аварии». «И что?» — спросил Лист. «Да просто так», — отмахнулся скворец. «Кто дежурит первым?» «Как раньше? Давай». Скворец достал монетку, с которой никогда не расставался. Зачем она ему была нужна, неизвестно, но только в его кармане она всегда была. «Мой орел», — сказал Лист. Скворец бросил монетку. Когда она упала, он прикрыл ее рукой. Сталкер убрал руку и увидел там изображение трезубца. Это означало, что первым дежурит скворец. «Разбудишь», — сказал Лист. Он лег на сложенные в кучу пачки бумаг. «Куда ж я денусь?» — ответил скворец. Он подошел к оконному проему без рамы и стекол. С этого поста был прекрасный вид на Лиманск. Говорили, что когда-то здесь был прекрасный городок, в котором жили советские люди. Они работали во благо СССР и чувствовали себя неплохо. Но когда прогремел взрыв, правительство почему-то забыло о них. После того, как образовалась зона, город и вовсе сгинул. Он стал показываться людям только иногда, как правило, рано утром, после того, как очередной выбор сотрясал зону. Скворец не мог поверить, что своими глазами наблюдает за серым городом, который много лет назад оставили люди. Он смотрел на это темное пятно человеческого мира и думал о том, что человек не может сделать то, что выше его сил. Человек не может избежать ошибок. И какой бы эта ошибка ни была, он найдет в себе оправдание. Отличительная черта любого человека в том, что он находит своим поступком любые оправдания. Чего я в зону поперся? Мысленно спросил сам у себя сталкер, когда отвернулся от окна и сел на подоконник. Чтобы хоть как-то скоротать время, Скворец взял со стола папку, выбрал ту, которая потоньше, открыл ее и начал читать. Дело номер 126 о том, как по вине водителя, который превысил скорость, случилось ДТП. Странное дело, если честно. До аварии на ЧАЭС еще столько времени, а этот водила уже убегал из города. Предрассудки? Может и так. Скворец не верил предрассудкам, но все, о чем он подозревал, всегда оказывалось правдой. Но что сейчас хотел увидеть сталкер? В чем суть этого дела с аварией на дороге? Сталкер дочитал дело до конца и достал ПДА. Удивительно, но в зону его действия все так же попадала стая псевдогигантов. Странно было смотреть на карту, когда там не было привычных квадратиков, обозначающих дома, линии дорог и всего прочего. Только точки на сером экране. Вот спящий лист, а вот стая монстров, которые не спят. Кто-то говорил, что мутанты в зоне не спят. Может, это и правда, но как ее проверить? Да и нужно ли это? Время пролетело быстро. Пришла пора поднимать сопящего листа и ложиться на его место. «Рота, подъем!» — крикнул в полголоса Скворец. Но этого хватило, чтобы лист успел вспомнить всю родню сталкера. «Шуточки твои!» — пробурчал лист. «Удачно отдежурить!» Скворец лег на место листа и мгновенно уснул. Листу до самого утра пришлось слушать, как Скворец ворочается, пытаясь более-менее удобно устроиться. «Они ушли?» — спросил лист. «Да, вон туда». Скворец показал, куда ушло стадо псевдогигантов. «Значит, нам в другую сторону», — сказал лист и пошел по вытоптанной кем-то тропинке в сторону города. Скворец пошел следом. «У меня такое чувство, что скоро что-то произойдет», — сказал Скворец, когда сталкеры поднялись на холм. Лист посмотрел в бинокль. Кругом было спокойно. Внезапно сталкер увидел в траве, далеко от них что-то блеснуло. «Пойдем туда», — лист указал на неизвестный блестящий предмет. Скворец молча последовал за листом, когда тот начал спускаться с холма. Сталкеры подошли. Теперь Скворец заметил отблески в траве. «Что тут у нас?» Сталкер поднял бутылку из-под водки. «Плохо, что пустая бутылка», — заметил Скворец. «Здесь кто-то недавно был. Видишь, трава под бутылкой не успела слежаться», — заметил лист. «Странное место», — Скворец посмотрел в сторону ручья, журчащего неподалеку. «Город-призрак все-таки». Лист заметил следы. Они уходили влево и скрывались в небольшом овраге. Лист пошел первым. За ним, на всякий случай, след вслед, шел Скворец. Через 20 метров овраг закончился, выход из него не был заметен с поля со странными цветами. Скворец подошел к этим цветам, но не стал к ним прикасаться. К тому же недалеко от сталкеров лежала куча разлагающихся трупов тушканов, которые не добавляло доверия к этим подозрительным растениям. Совсем немного осталось, сказал лист, когда на расстоянии прямой видимости возникли многоэтажки. «Совсем немного до чего. Ты думаешь найти их в этом городе?» Точно подметил Скворец. «Найдем, будь уверен. Сюда ведь дошли, а значит и дальше дойдем». «Я бы не был таким уверенным», сказал Скворец напарнику. «Мы обязательно найдем этих сталкеров, поверь. С чего ты взял, что они еще живы?» «Хорошо, что ты предлагаешь?» спросил лист, резко остановившись. «Искать выход отсюда. Прийти к ученым на Янтарь и рассказать, что через эту аномалию можно попасть в Лиманск, а потом вернуться на кордон и жить там тихо и спокойно, обучая новичков. Неужели это говорит мне сталкер, для которого когда-то главным была опасность и постоянная борьба со смертью? Прости меня, лист, я, наверное, старею. Иногда хочется дома оказаться. Хотя и знаю, что если в зону один раз пришел, так в ней на всю жизнь не останешься». Скворец замолчал. «Все обойдется, как и тогда», — успокоил сталкера лист. «Нет, тогда не все обошлось», — возразил Скворец. «Мы очень многих потеряли, и ты это прекрасно знаешь». «Знаю», — согласился лист. «Давай на время забудем ту историю и продолжим наши поиски». Сталкерам было трудно забыть то, как погибла вся их группа. Выжили только лист и Скворец. После этого они и стали напарниками. Столько всего изменилось. Сталкеры вошли на территорию города. Высохшая земля с редкой травой сменилась твердым асфальтом. Мрачные дома смотрели на сталкеров своими пустыми окнами. Деревья за долгие годы стали огромными и кое-где переросли даже многоэтажки. «Вечереет?» — неожиданно спросил Скворец, когда тень от дома упала на него. «Похоже, что да». Лис давно заметил, что в этом месте все странно, и даже время здесь течет по каким-то совершенно немыслимым законам. Нужно искать укрытие. У меня такое чувство, что за нами следят. Скворец демонстративно осмотрелся, пытаясь найти источник такого ощущения. Разбитые окна домов все так же уныло смотрели на двух проходящих сталкеров, которые отлично понимали, что в каждом из этих окон может сидеть снайпер. И, возможно, прямо сейчас он держит их на прицеле. «Давай сюда», — сказал Лист и зашел в темный подъезд. Становилось все темнее и темнее. Сталкеры решили, что в качестве укрытия сгодится любая квартира в этом доме. Лист шел первым. Он выставил вперед ствол грозы, потом посмотрел внутрь. «Чисто», — отрапортовал сталкер. Лист поднялся на второй этаж и вошел в ближайшую квартиру. В ней оказалось две комнаты, кухня и прихожая. Еще была ванная, но Скворец сказал, что сегодня он ею пользоваться не будет. «Повезло», — сказал Скворец. В комнате стояли кровати. «Одна поломанная», — возмутился Лист. «Извини, это тебе не пятизвездочный отель. Спать будешь на том, что есть». Скворец улыбнулся. В последнее время Лист стал слишком привередливым. Нельзя сказать, что Скворца это бесило, просто было непривычно смотреть на всегда спокойного Листа, когда тот делал что-то необычное или вел себя так, как ему было несвойственно. «Как мы выберемся отсюда?» — спросил Лист, выглядывая в окно. «По ступенькам», — Лист бросил недовольный взгляд на Скворца. «Не знаю, но привыкать к здешнему времени мне не хочется». В коридоре послышался шум. Сталкеры переглянулись. Дверь со скрипом открылась, на пороге комнаты показался зомби. «Оу, какие люди!» Скворец выстрелил зомби в голову, и тот мгновенно упал. «Зря ты так!» — огорчился Лист. В коридоре, переступив через тело своего собрата, появился еще один зомби, а за ним Лист увидел еще одного. Гроза Листа выпустила две пули, и оба зомби упали мертвыми. «Добром это не кончится!» Скворец выщелкнул обойму и начал вдавливать в нее патроны. С момента встречи с псевдогигантом он не перезаряжал оружие. Лист поступил так же. Когда рожок был полон, Скворец выглянул в коридор. По коридору, наталкиваясь на стены, друг на друга шли зомби. Целые полчища уродов поднимались с первого этажа и медленно брели в направлении сталкеров. Скворец вставил магазин в оружие. «Уши!» — крикнул он и выстрелил в толпу зомби из-под ствольника. Лист открыл рот. Раздался взрыв гранаты. Куски тел трех или четырех зомби разлетелись в разные стороны. Скворец скрылся в комнате. За ним следом повалили зомби. Скворец подбежал к Листу. Тот отстреливал появляющихся в проеме зомби одиночными выстрелами. А они все лезли и лезли. «Нужно уходить», — сказал Лист и выстрелил очередного зомби. Скворец запрыгнул на подоконник и посмотрел вниз. Внизу из кучи мусора торчали железные прутья. Прыгать туда было противопоказано. В метре от себя сталкер увидел водосточную трубу. До земли не хватало нескольких метров этой трубы. Прыгать и разбиваться сталкер не желал, да и напарник вряд ли захотел бы этого. Скворец нырнул обратно в комнату, где Лист еще больше увеличил кучу мертвых зомби. Скворец выстрелил в одного зомби, который отошел от общей массы и приближался, протягивая к сталкеру свои негнущиеся руки. После выстрела Скворец оказался возле Листа. «Придется лезть наверх», — гаркнул он, стараясь перекричать грозу Листа. «Ты первый, я прикрою». Скворец снова залез на подоконник и попытался дотянуться до трубы. С первой попытки это сделать не удалось. Он потянулся изо всех сил и схватился за ржавую поверхность трубы левой рукой. Оттолкнувшись от подоконника, Скворец полностью перелез на трубу и вцепился в нее обеими руками. А затем ловко взобрался по слегка шатающейся трубе и дотянулся до окна на третьем этаже. «Наверху!» — крикнул Скворец. В окне второго этажа показался Лист. Он более умело перебрался на трубу и успел пролезть несколько метров, когда в окне появились зомби. Скворцу пришлось отстреливать их в условиях, когда на линии огня находился Лист. Скворец успешно справлялся с задачей, но тут услышал, как крепления, которые держали трубу, начали медленно отрываться от стены. «Быстрее!» — крикнул Скворец. Лист и сам услышал или почувствовал, что происходит, и веселее задвигал руками и ногами. Когда до окна оставалось всего ничего, труба не выдержала и начала отваливаться от стены вместе со сталкером. Скворец бросился ему на помощь и успел схватить напарника за рукав в тот момент, когда он начал медленно, но верно падать вниз. Лист протянул вторую руку и зацепился ею за край окна. Сталкер подтянулся и полностью залез в оконный проем и только после этого поглядел вниз. «Сейчас могла случиться самая нелепая смерть, которая только может быть в зоне», — сделал заключение Лист. «Согласен», — подтвердил Скворец. Труба окончательно оторвалась и упала вниз. При этом она задела двух зомби на втором этаже. Выпав из окна, они напоролись на железные прутья в куче мусора. Лист вышел из комнаты и на время скрылся в темноте. Скворец остался наблюдать, как из окна лезли зомби. Некоторые из них вываливались и составляли компанию уже нанизанным на прутья собратьям. Там лестница развалилась. «Сюда зомби никак попасть не смогут», — вернувшись, сказал Лист. «А мы сможем спуститься?» «Да там невысоко». Лист сполз по стене и закрыл глаза. «Устал?» «Я уже не мальчик. Мне такая физкультура уже не очень полезна», — заметил Лист. «Спи, я подежурю». Скворец не стал спорить. «Наверное, это судьба, что Скворец увязался за сталкером. Не спаси его, Скворец, не было бы уже Листа». Внизу, как муравьи, копошились зомби. Сталкер иногда выглядывал и смотрел вниз. Что может сотворить с человеком такое? Вопрос без ответа. А подобных вопросов в зоне много. За окном было темно, и сталкеру ужасно хотелось спать, но мычание зомби внизу не давало ему заснуть. Откуда их здесь столько? Одеты в гражданское. Неужели это все местные жители? Сколько лет живет зомби, если его не убить? Ответов сталкер не знал, но был уверен в том, что зомби живут недолго. Скворец спал, и ничто его не тревожило. Отличительная черта любого сталкера-ветерана. Лист еще раз посмотрел на него и пошел осматривать территорию. Он вышел из комнаты, чтобы глянуть вниз с лестницы. Там было тихо и спокойно. Сталкер вернулся. Снаружи уже начало светать. Он вошел в комнату и только успел заметить свешенную в окне веревку, как что-то тяжелое пустилось на его голову.